Глава третья. Вестнику общины верующих в Сардах напиши: так говорит имеющий семь духов Всевышнего и семь звезд. Я знаю твои дела, о тебе говорят, будто ты жив, но ты мертв. Пробудись, укрепи то, что еще остается и находится на грани смерти. Потому что я не вижу, чтобы твои дела были угодны Богу моему. Вспомни, что ты получил и что слышал, подчинись и покайся. Но если ты не пробудишься, то я приду нежданно, как приходит вор, и ты не узнаешь, когда я приду к тебе. Однако у тебя в Сардах есть немного людей, которые не запятнали своей одежды. Они будут ходить со мной в белых одеждах, потому что они это заслужили. Побеждающий будет одет в белую одежду, и я не вычеркну его имени из книги жизни, но признаю его перед моим Отцом и перед его ангелами. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Далее напиши вестнику общины верующих в Филадельфии. Так говорит святой и истинный, владеющий ключом царя Давуда: что он открывает, то уже никто не сможет закрыть, и что он закрывает, уже никто не сможет открыть. Я знаю твои дела. Смотри, вот я открыл перед тобой двери, которых никто не может закрыть. Я знаю, что ты слаб, но ты сохранил мои слова и не отрекся от моего имени. Тех из сатанинского собрания, кто заявляет, что они иудеи, хотя на самом деле они вовсе не таковы, а всего лишь лжецы, тех я заставлю пасть к твоим ногам, и они узнают, что я полюбил тебя. Ты послушал меня и проявил стойкость, поэтому и я сохраню тебя от часа испытаний, который постигнет весь мир, чтобы испытать жителей земли. Я приду скоро. Держи то, что у тебя есть, чтобы никто не забрал твой венец. Побеждающего я сделаю опорой в храме моего Бога, и он никогда его больше не покинет. Я напишу на нем имя моего Бога, имя города моего Бога, нового Иерусалима, который спускается с небес от моего Бога, и мое новое имя. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Вестнику общины верующих в Лаодикии напиши: так говорит тот, чье имя Аминь, верный и истинный свидетель, источник творения Всевышнего. Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч, но ты только тепл, а не горяч и не холоден, и поэтому я изрыгну тебя из своего рта. Ты говоришь: я богат, я много приобрел, и мне уже ничего не надо. Но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. Купи и белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу. Купи целебную мазь и помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть. Тех, кого люблю, я обличаю и наказываю. Поэтому прояви рвение и раскайся. Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду и буду ужинать с ним, а он со мной. Побеждающему я дам право сесть со мной на моем троне, как и я сам победил и сел с моим Отцом на его троне. У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих.